И наблюдаем. Сидят там иностранцы из посольства, уже знаем, из каких, кто они. Смотрим, не подходит ли кто к ним из советских, не перемигивается ли с кем, потому что из не своих к ним кто же подойдет по своей охотке. Все знают, чем такое окончится, а вот мигнуть это могут, так, чтобы незаметно, но от нас ничего не скроется. Хорошо быть самостоятельным, знать, что ты хозяин. Бывало, сидим так уже, вторую бутылку кончаем и смотрим. Вокруг фонтана танцует всякая эта шушера, считает себя черти кем. Подумаешь, он там университеты кончал, зарплата ему хорошая идет, с ним клевая девочка, невеста там или кто ему. Вот он бьется вокруг нее, глазки у них горят, счастливые. Дескать, до последнего. Про нас они ничего не знают, да знали бы и внимания не обратили. А хозяева-то ихние мы. Вот так они меня с моим напарником выведут из терпения. Я ему говорю, давай оформим, что ли? Давай, говорит. Ну, тут мы тихо встаем. Напарник мой идет в гардероб. Комнатка была... А я вежливо и интеллигентно подхожу к ним, извиняюсь перед его бабой, как положено чин-чинарем, и прошу его на пару слов. Она так кивает головкой, я его спокойненько пропускаю вперед в гардероб, а когда он спрашивает, в чем, мол, дело, ему книжечку из кармана и в комнатку. Тут мы его сразу за карманы отбираем, что есть, напарник берет его номерок, приносит пальто, одевайся, парень. Кончилось твое счастье, и в машину. Привезем, сдадим. А иногда еще возвращаемся обратно. Сидит его баба ни жива, ни мертва, небось и монет у нее нет расплатиться. Вот умора-то. Пропал ее парень, нету его, кранты ему. А время такое, что понимает, конец. Если бы хотел, тут же мог бы к ней подойти и вести ее к себе. На все бы согласилась лярва. Но я знаю, тут сидят и другие наши, и от Паукера, и от особо уполномоченного. Это зачем же мне засыпаться? Постой. Ну вот вы привезли этого человека, сдали его. А за что? В чем его вина? Что вы про него говорите? Ох, и непонятлив ты. Там сидят ребята не дураки, оформят его как надо. Взят по подозрению, перемигивался с иностранцами, дескать. Наше дело подозреваемого взять, ваше дело разобраться, оформить. У опытного и ловкого парня он себе на всю катушку напишет. А если следователь поленится, так даст ему 8 лет по подозрению в шпионаже, и будь здоров, и не кашляй. А вдруг здесь, в барже, ты встретишь вот таких своих крестников или в лагере? Конечно, может быть неприятность. Но да конвой знает. Ты не думай, наша служба еще не кончилась. Если вместе попадем, увидишь еще, что за человек. Корабельников. Держись за меня, жив тогда останешься. А за что же тебя взяли? За глупость мою. По службе я всегда был справен, на самом хорошем счету. И вот по пьяному делу трепанулся самому своему большому корешу. Дружил с ним душа в душу. Трепанулся ему про одно бабское дело у начальника. Ну, дурак же был. Откуда это на меня нашло? А кореш, конечно, стукнул меня за задницу. Повинился. Вот здесь и делайте со мной, что хотите. Виноват, исправлюсь. И, понимаешь, ерундистика какая-то получилась. Я внутренне еще сижу, а уже того начальника, про которого я трепанулся, взяли, да дают ему такие бабки, ой-ой-ой. Так мне это все равно. Раз трепанулся, вышел из доверия, должен быть наказан. Сунули мне 5 СОЭ и в общий этап. Ну, этап-то общий, да я не общий. Я свое выслужу, я не пропаду. Собственно, на этом разговоре и кончилось мое общение с Корабельниковым. Вероятно, если бы я нашел в себе силы, я мог бы у него узнать еще немало интересного, для историка и исследователя своего времени –